Глава 18. Алиса понимала, что она дома в ту самую минуту, когда видела небоскребы Манхэттена, пусть даже и сверху, в иллюминатор самолета. Это стало так уже в ее взрослой жизни. В детстве это чувство приходило, когда она видела окна своего техасского дома, проглядывающие сквозь столетние деревья, и просторную веранду с балясинами, и кукурузные поля, окаймляющие ранчо на юге. Все-таки, наверное, она похожа была на бабушку. Та не родилась в Нью-Йорке, но полюбила его всей душой, и Алиса, не родившись в этом городе, полюбила его тоже. И квартиру, которую оставила ей бабушка, она любила так же, как ее первая хозяйка. Квартира была маленькая, как стакан, зато находилась на 57-й улице, недалеко от Карнеги-холла. Бабушка купила ее в старости, недвижимость здесь и тогда уже стоила недешево, а теперь это были бы какие-то немыслимые деньги. Но дело было, конечно, не в деньгах. Алиса чувствовала себя в этой квартире так же, как когда-то бабушка. Она чувствовала, что стоит в самом центре Нью-Йорка, и это мощно бьющееся сердце питает ее токами своей крови. Сегодня Алиса впервые входила в свою квартиру с тяжелым сердцем. Оно было физически осязаемо тяжелым, потому что билось в кромешной пустоте. Вчера в Москве, когда она переоформляла билеты, разыскивала свой багаж, регистрировалась на рейс, Алиса еще надеялась, что это мучительное ощущение исчезнет сразу же, как только она окажется дома. Она надеялась, что перемена миров, которая всегда происходит после перелета через Атлантику, переменит и ее саму, поставит на место ее голову и сердце. Но надежда оказалась напрасной. В Нью-Йорке ее сердце билось точно так же, как начало оно биться в Москве, когда она увидела Тима. Эта минута, когда она только-только увидела его, стоящего на одном колене над лежащим в снегу Маратом, почему-то отдавалась даже в нынешнем пустом бое ее сердца, и его руки, сжимающие кнутовище, широкие, с перекрученными венами, стояли у нее перед глазами так ясно, что хотелось потрясти головой и прогнать это видение. Или наоборот, не хотелось. Квартира сверкала чистотой. Еще три дня назад, собирая вещи в московском отеле, Алиса позвонила Мэйд и попросила убраться к ее приезду. Та включила автоответчик, он мигал зеленым огоньком, призывая выслушать его. Слушать автоответчик не хотелось. Тим не знал ее номера и позвонить ей не мог. Да если бы и знал номер, все равно не мог. Но очажок ответственности занимал в ее организме раз и навсегда определенное место и требовал выяснить, не образовалось ли у нее каких-нибудь нетерпящих отлагательства дел. Алиса нажала кнопку и принялась прослушивать сообщение. «Алиса, ты что, решила остаться в Москве навсегда? По крайней мере, не отключай мобильный. Друзья тебя помнят и срочно хотят поболтать. Есть интересные предложения по работе. Позвони твоему любящему Джонни Флаерти». «Потом», — подумала она, — «я не могу сейчас думать об интересных предложениях». Веселые звоночки двух подружек, звавших ее в воскресенье на пикник, она стерла, не дослушав. «Мисс Давенпорт, это Гарри Гилгуд. Я послал вам письмо по электронной почте, но вы, вероятно, не проверяете ее. Нам срочно нужно переговорить. Мои обстоятельства изменились. Я больше не могу арендовать у вас ранчо и вынужден прервать контракт. Надо обсудить все вопросы по неустойке и передаче хозяйства. Жду вашего звонка». Это сообщение стереть было нельзя. и откладывать звонок Гилгуду тоже было невозможно. Он арендовал Алисе на техасской ранчо уже 5 лет и всегда был аккуратен в отношениях с нею. Видно, у него в самом деле стряслось нечто экстраординарное. Она уже собралась набрать его номер, когда телефон зазвонил. «Алиса, девочка, ты дома? Какой ужас!» — услышала она мамин голос. «В чем ужас, ма?» Несмотря на всю свою подавленность, она улыбнулась. «Ты этим недовольна?» «Недовольна? Да я с ума схожу! Джек меня успокаивает, но это бесполезно». «Почему ты изменила день приезда? Почему хотя бы не предупредила нас об этом?» «Потом, ма», — вздохнула Алиса, — «ну, в Москве была нелетная погода, метель». «Но рейс прибыл, я узнавала». «Я еду к тебе?» В мамином вопросе соединились нерешительные хлопотливые интонации. Их соединение составляло суть ее характера и жизни. «Да, конечно». Если бы она сказала «нет», мама не приехала бы. Но Алиса не могла сказать такое после года разлуки. «Я буду дома. Приезжай». Живя в одном городе, они виделись с мамой так редко, словно были планетами, вращающимися по разным орбитам. Да, собственно, так оно и было. Робость перед жизнью, которая являлась главным качеством Ксении Леденсон, действовала на ее дочь угнетающе. К маминому появлению Алиса успела принять душ и сварить кофе. «Как ты переменилась, девочка моя!» — с порога воскликнула Ксения. «Ты всегда была красавица, но теперь просто засияла. У тебя был успех в Москве?» «Да», — кивнула Алиса. «Спектакль шел успешно. Почему же его закрыли?» «Потому что он не окупался. В Москве билеты не могут стоить $200, даже на бродвейский мюзикл. Иначе будут заполнены только первые ряды». «Все-таки это слишком непонятная страна». Ксения передернула плечами так, будто ее единственная дочь провела год в преисподней. «Хорошо, что ты, наконец, дома». «Да, я, наконец, дома». Алиса сама расслышала пустые интонации в своем голосе, и, конечно, их расслышала мама. «С тобой что-нибудь случилось в Москве?» Теперь робость вышла в ее голосе на первый план, потому что ситуация была ей не ясна, значит, время хлопотливости еще не настало. «Да». «Мама, прости, я пока не могу об этом говорить. Потом, ладно?» Она не то что не могла говорить об этом, просто она вообще могла сейчас говорить только с Тимом. О чем угодно, как и вчера, как и все то время, что они были вместе. Он обидел ее, обидел ни за что, но это почему-то не изменилось. «Я думаю, ты влюбилась», — вздохнула Ксения. «Впрочем, я не могу быть уверена. Ты слишком своеобразна, и твои реакции непредсказуемы». «Я похоже в этом на бабушку Эстер?» — неожиданно спросила Алиса. Она не собиралась ни о чем таком спрашивать. Ей было не до семейных преданий. Вопрос вырвался сам собой, но когда он прозвучал, Алиса поняла, что ей важно услышать ответ. «Почему-то важно». «Да», — помолчав, ответила мама. «Я не знаю, на горе это тебе или на счастье». «Почему?» — удивилась Алиса. Такое она слышала от мамы впервые. «Потому что она была...» «Ведь она была непредсказуема в своих поступках не из-за взбалмошности, а потому что видела людей насквозь и реагировала на них без оглядки на чужое расхожее мнение. Не думаю, что она была от этого счастлива». А вообще, ма, вообще, она была счастлива. Как ты думаешь? С отцом? Уточнила Ксения. Да, с моим отцом, с твоим дедом она была счастлива. Глубоко, глубина счастлива, так она говорила. Было бы странно не быть счастливой с мужчиной, который так тебя любит. Но знаешь... Ксения помедлила. Вид у нее был немного растерянный. Ей редко приходилось разговаривать с дочерью на такие темы. Да можно считать, и вовсе не приходилось. Наверное, нынешний разговор возник только потому, что она была... взволнована Алисиным приездом. «Знаешь, дорогая, я думаю, по большому счету, она счастлива не была». «Почему?» Алиса смотрела на маму пристально, как будто та могла сообщить ей нечто важное, решающе важное для ее жизни. «Мне трудно сказать наверняка. Ты же понимаешь, я и она. Невозможно сравнивать. Прежде я думала, что она была несчастлива от того, что не реализовалась в жизни. Ведь сама посуди, из нее в сущности ничего не вышло. Она с детства мечтала стать актрисой и не стала. Любила большой город и почти всю жизнь прожила в глуши. С ее норовом ей нелегко было среди женщин с ранчо, ты ведь и сама понимаешь. Но когда я думаю об этом иначе, немножко более глубоко, чем я обычно думаю, мама растерянно улыбнулась, так вот, когда я думаю глубже, то мне кажется, дело не в этом. По-моему, она не переживала из-за своей неудавшейся карьеры, а на соседок с их мнением ей точно было наплевать. Даже когда плевать на это было в ее положении опасно, она и сама была бесстрашна, и муж дунуть никому не позволял в ее сторону, она ведь тебе, наверное, рассказывала. «Рассказывала», — Алиса улыбнулась, — «особенно про то, как она рожала тебя». «Да, это знаменитая история», — Ксения улыбнулась тоже. «Жаль, что после таких волнений я получилась такая вялая». «Ну что ты, ма!» — воскликнула Алиса. «Я говорю то, что есть. Я разочаровал ее еще в раннем детстве. Так же, как ты еще в раннем детстве ее очаровала. Она ведь не сказала со мной ни слова по-русски. А тебя учила своему языку, даже, кажется, стихи тебе читала». «Это показательно!» Ксения помолчала и вдруг произнесла с глубокой, несдерживаемой страстью: «Все-таки она виновата передо мной. Мама много для меня сделала, это правда. Да что там говорить, она просто не дала мне погибнуть. Но все-таки, если бы она была терпимее к моему ничтожеству... моя жизнь могла сложиться иначе. Или если бы папа прожил чуть подольше, — улыбнулась она, — он любил меня такую, как есть. Он не понимал, как можно относиться иначе к чему-либо в мире». «Ты говоришь о том, что было между тобою и моим отцом?» — осторожно спросила Алиса. — «Но при чем же здесь бабушка?» «Я говорю о том, что было перед этим, перед тем, как я сбежала из дому». Алиса видела, как сильно взволнована мама. Она никогда не видела ее в таком состоянии. Светлые, непонятного цвета глаза Ксении сверкали каким-то очень сильным чувством. «Конечно, я была тусклая, вялая, во мне не было ни ее огня, ни отцовского света. Непонятно, как у них могла получиться такая дочь. Но все-таки, и мне нужно было хоть немного понимания. Я помню, как пришла к ней в кухню. Она пекла что-то к ужину, хотя вообще-то не любила готовить, и сказала: «Знаешь, мама, я все-таки решила, что мне правильнее будет сосредоточиться после школы на карьере, а не на семье. С моей внешностью я вряд ли найду такого мужа, чтобы ему стоило посвятить жизнь. А карьеру я, может, и сделаю, если правильно выберу профессию». И что она ответила? Алиса почти не дышала. «Что ответила?» — усмехнулась мама. Она пожала плечами. «Так, знаешь, как она до старости умела, с такой невыразимой снисходительностью, и сказала: „Разве такие вещи решают отвлеченным размышлением? Надо жить всей жизнью, она сама даст тебе знак. Может, жестко, но честно. В этом она и состоит, а вовсе не в каком-то призрачном ее результате. Впрочем, она окинула меня вот этим своим снисходительным взглядом. У тебя совсем нет чувства жизни, тебя ничто по ней не ведет. Самое ужасное, что это была правда, ведь это и до сих пор так. Разве я не понимаю? Но теперь мне 40, и я понимаю это спокойно. А тогда мне было 15, и мне захотелось утопиться после маминых слов. Но я не утопилась, а просто ушла на вечеринку у Кэти Уэст и накурилась марихуаны. И решила, что не вернусь домой, и уехала на мотоцикле с каким-то парнем, которого разглядела только в тот момент, когда он уже снимал с меня трусы, да и то не разглядела. Я сидела у него за спиной на мотоцикле и хохотала, и рыдала, и моя ничтожная жизнь была мне совершенно не нужна, и... Мамочка, ну не надо!» Алиса совсем забыла про собственные печали. Глядя, как дрожат мамины губы и плечи, она вскочила со стула и обняла ее. «Все это давно прошло, и я выросла ведь вполне нормальной». «Более чем!» Ксения попыталась улыбнуться, но это ей все же не удалось. «Если бы ты знала, как я боялась тебя рожать! Я была уверена, что с тобой окажется что-нибудь страшное, и этот позор. То, что я даже не могла вспомнить, кто твой отец, потому что это колония хиппи, там никто не помнил таких вещей». «Конечно, Джек простой человек. Конечно, у него узкий кругозор, и мы с ним не бываем ни в театрах, ни на выставках, а только в ресторанах, да и потому, что у него к ним профессиональный интерес. Но после того, что я пережила в юности, я схватилась за Джека, как за спасательный круг». «Мамочка, Джек — прекрасный человек!» Алиса продолжала гладить ее вздрагивающие плечи. «Он тебя любит. И ко мне всегда относится тепло. Разве этого мало?» «Это очень много», — Ксения наконец улыбнулась. «По-моему, он не мешал тебе расти так, как ты хотела». «Ну, конечно!» «А бабушка...» «Что ж, когда я явилась домой беременная...» Точнее, меня привезли незнакомые люди, которые подобрали меня на улице. Она... Что же она сделала тогда?» Алиса придвинула к маме чашку. Ей хотелось, чтобы та успокоилась, глотнув горячего кофе. Но порыв, так неожиданно ее охвативший, и без того уже пошел на убыль. Ксения достала из сумки пудреницу и быстро припудрила лицо. Она повела себя так, как вела себя всю жизнь. Ее ничем было не сломать. И она сказала мне: «Ксения, брось трусить. У тебя родится нормальный ребенок. Мы с твоим отцом, а папа уже 2 года как умер тогда, сильнее, чем какой-то убогий придурок. Забудь о нем. У тебя родится не просто нормальный, а прекрасный ребенок. Он будет похож на нас и будет талантлив и счастлив». И улыбнулась. У нее была такая улыбка, что хотелось взлететь под небеса. И ведь она оказалась права. Ты прекрасный ребенок. Ты лицом копия дед и характером копия бабушка. Ты талантлива. И ты будешь счастлива, моя родная. Я уверена. «Да-да, обязательно», — пробормотала Алиса. Как только мама успокоилась, все, что терзало ее саму и мучило, всколыхнулось в сердце с прежней болезненной силой. «Но ты устала». Мама огляделась с таким испуганным выражением, будто опасалась, что кто-то посторонний мог видеть ее в порыве необычного откровения. «Не буду тебя беспокоить, отдыхай. Я рада, что ты вернулась. Джек передавал тебе привет. Он открывает новый ресторан в Бронксе, а в воскресенье мы тебя ждем к обеду». Мама уже стояла в дверях, когда Алиса спросила: «Ма, а все-таки почему ты думаешь, что бабушка не была счастлива?» Ксения задержалась в дверях. Видно было, что говорить об этом ей больше не хочется. Лимит, отпущенный ей способности к сильным чувствам, был с лихвой исчерпан. «Мне кажется», — пожала она плечами, — «мама кого-то любила в юности. Но потом она сделала что-то непоправимое, что помешало ее любви. И это стало самой большой трагедией ее жизни. Может, это было в России, ведь ее молодость прошла там, и она уехала оттуда навсегда. Не знаю. Во всяком случае, это не прошло для нее бесследно. Но пока был жив папа, ничего такого и предположить было невозможно. Мне кажется, она даже не думала о той своей любви. Дело в том, что мой папа был такой человек. У мамы не было необходимости что-то говорить ему, разъяснять. Ей достаточно было почувствовать что-то самой, и он сразу об этом догадывался. Поэтому она, наверное, и не позволяла себе чувствовать постороннее. Ну, а когда папа умер, тогда мне стало казаться, что у нее была какая-то несчастная любовь. Но, возможно, я ошибаюсь», — торопливо добавила Ксения. «Я пойду, моя дорогая. Джек скоро вернется с работы. Мне хотелось бы встретить его дома». Мама ушла. Надо было распаковать чемоданы, разложить вещи. У Алисы не было на это сил, то есть дело было не в физических силах. У нее опускались руки, потому что каждое движение казалось ей никчемным. «Надо сварить еще кофе», — подумала она. «Мне просто надо взбодриться. Я дома. Я все сделала правильно. Надо выпить кофе, и станет легче». Взгляд ее упал на чашку, из которой мама так и не выпила ни глотка. И тут она вспомнила, что ее чашка, бабушкина фарфоровая чашка, осталась на столе в башенке. Ну, конечно, ведь она не собирала вещи, когда уходила оттуда. Да их и не нужно было собирать. Она же не вытаскивала их из сумки. Она провела в этом доме всего несколько часов. Там не осталось следов того, что она вообще была. Только фарфоровая чашка на столе. ни место дальностью, ни время долготою. «Разве такие вещи решаются отвлеченным размышлением?» — вспомнила Алиса. Она была права, ее бабушка. Жизнь подавала свои знаки жестко, но честно, даже если ее знаком оказывалась хрупкая фарфоровая чашка.